Everyone considered him a coward of the county. It never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy. The folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. He was only 10 years old when his daddy died in prison. I looked after Tommy, 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Записано специально для проекта Miss Powerpunk Stores. Читает Владимир Князев. Ричард Карл Лейман. Запруда Динкера. Эту байку мне рассказал один старатель, а я просто помалкивала да слушала. Я сразу скажу, она ко мне никакого отношения не имела. Она была пассией Джима, с головы до пят, ну и со всеми прелестями посередке. «Джим», — сказал я ему, — «не надо брать ее с собой». «Еще как надо», — заявил он, — «пользы от нее никакой не будет. Одни только ссоры да неприятности». «Зато она охереть какая красивая», — возразил Джим. «Ну что ж, тут крыть мне было нечем. Но дело это уже не меняло». «Она хочет увязаться за нами из-за той жилы. Золото ей нашу нужно, вот что! Слушай, да ведь ты ей даже не нравишься!» Глазки у Джима заблестели, и я прям-таки увидел, как он припоминает прошлую ночь, когда он вволю попользовался прелестями Люси. Мы наткнулись на нее накануне днем, когда с важным видом выходили из пробирной конторы. Это сразу заставило меня насторожиться. Я так думаю, она давно околачивалась поблизости и дожидалась, пока ей навстречу не выйдет парочка ухмыляющихся старателей. Но и тут же подцепила Джима. Джим у нас простак, поэтому она и начала клеиться к нему, а не ко мне. Сообразительности у него не больше, чем у лепешки ослиного дерьма. И это ясно читается у Джима на лице. «Может, вы подумали, что я зря качу на парня бочку, а все от того, что меня за витки взяли? Ведь выбрала-то она не меня?» «А это не так. Джим не моложе меня, и одевается он ничуть не наряднее, и пахнет от него ничуть не лучше. Так что я такой же симпатичный парень, как и он. К тому же мы с ним равноправные партнеры, о чем Люси не могла знать с самого начала. Да нет, просто Джим ходячий образец идиота. А у меня куда получше с мозгами и здравым смыслом. Я не из тех, кого можно увезти куда угодно, привязав веревочкой за... Но про Джима этого не скажешь». И Люси это сразу поняла. Ну и вот, не успел я глазом моргнуть, как остался сидеть в одиночестве в салоне. А Джим заперся с ней в шикарном номере Джеймстаун отеля, убедив себя в том, что по уши влюблен. Тут пора и вернуться к заблестевшим глазкам Джима. Блестеть они начали на следующее утро, когда мы доедали отбивную с яичницей. «Сдается мне, что она меня еще как любит», — сказал он. «Зато ты ей не очень-то», — приглянулся Джордж. «Ну что ж, да уж, веселенькая ситуация. Вспомни лучше, сколько лет мы с тобой ходим в партнерах». Он наморщил лоб и стал вспоминать. «Точно не скажу, но достаточно долго». «Охренительно долго. И теперь ты собираешься подложить нам обоим свинью? Ничего не приносит столько неудач, как баба на прииске. И ты знаешь, это не хуже меня. Вспомни лучше, что приключилось на прииске Кёрн с Биллом Плейстоном и Майклом Мерфи». Джим пораскинул мозгами и начал отыскивать ответ между зубьев своей вилки. «Но тогда дай-ка я тебе напомню. Так вот, Билл и Майк были закадычные приятели, водой не разольешь. И дружили они больше лет, чем у тебя осталось зубов». «Но у меня достаточно много зубов осталось», — объявил Джим. «Вот-вот, и я об этом. Словом, много лет дружили. Никто не дружил так крепко, как Боб и Майк. Ты вроде говорил, его Биллом звали». «Звали его Роберт Уильям. Кто называл его Боб, кто Билл. Так вот, Боб и Майк жили как братья до того самого черного дня, когда у них на прииске появилась женщина. Она тут же приклеилась к Майку, а к Бобу относилась так хреново, будто бы у него чесотка была. Бедный Боб, бросили его холодного и одинокого. Но стал ли он жаловаться и качать права? Нет, сэр, не стал. Не такой он был парень, и все свои беды сносил молча. И помнишь, что случилось потом? А как девушку-то звали? Спросил Джим. Гретта. Помню, ходила у нас в воскресную школу. Гретта Гарни, рыжая такая. А та Гретта, что связалась с Майклом, тоже рыжая была? Да вроде бы нет. А разве ты ее не видел? Слушай, дай мне дорассказать до конца, ладно? Ты способен вывести из себя даже приют для калек и слепых. Да я только... Да не твоя это была Грета, не твоя, какая-то другая Грета. Так вот, слушай, что я тебе хочу рассказать. Едва она появилась на прииске, на головы бедных Билла и Майка обрушилось несчастье и трагедии. И самое плохое, что она с презрением отвергла Билла и превратила двух закадычных друзей во врагов. Нет, сэр, это было само по себе плохо, но самое скверное ждало их впереди. Вышло так, что она смылась от своего мужа, но никому об этом не сказала. Совсем наоборот, даже не заикнулась о том, что она замужем. А мужем у нее был Алем Джасперс, одноглазый ворюга из Фриска. Ну и он начал ее разыскивать. И отыскал ее у Билла и Майка. И убил всех троих. Убил? Он убивал их жестоко и медленно. Я рассказал бы тебе поподробнее, да не хочу портить себе завтрак. Скажу только, что приятного было мало. Он выжил Майку глаз горящей палкой за то, что он смотрел им на Гретту. А потом отрезал Майку охотничьим ножом и запихал его Гретте между ног. «Ты так хотела его заиметь», — сказал он. «Ну так, получай». Джим заметно побледнел. «Ну а когда они умерли», — продолжил я, — он содрал с Гретты кожу. Ободрал ее, как кролика. Кожу с лица бросил в костер, а остальную задубил. Мало того, что он сделал себе мешочек для табака, он выкроил себе из ее кожи пары новых мокасин, чтобы иметь удовольствие постоянно попирать ее ногами. «Какая низость!» — выдавил Джим. «Это еще не самая большая низость. Лем не успокоился, отомстив Грете и Майку. Он связал и бедного Билла, и выпотрошил его, как форель. Представляешь, Билл был невиновен, невинен, как младенец. Он даже не прикоснулся к Грете. Но Лем все равно его зверски убил». «Ну, зря он так сделал». «Зря или не зря, но Билл умер ужасной смертью. И все из-за того, что приятель его предал и связался с бабой. Я ведь тебе уже говорил, что баба на прииске — самое большое несчастье». «А с Лемом-то что было дальше?» «Да откуда мне знать? Вполне могло случиться и так, что ему надоело быть вдовцом. Ну и он накрутил твою Люси». Джим надолго задумался, одной рукой ковыряя вилкой в тарелке, а пальцем другой подбирая с нее остатки яичного желтка. Кончив облизывать палец, он поднял на меня глаза. Я увидел, что он благодарен мне за предупреждение. Но сказал он вот что. «Так, будем держаться на чеку. Если этот Лем или кто-нибудь еще объявится, мы с тобой его пристрелим». Вы знаете, то количество воздуха, которое человек может потратить за свою жизнь, как-никак не беспредельно. Я понял, что только что извел массу воздуха. И все зря. С тем же успехом я мог все это рассказать ослиной заднице. В то же утро, но позднее, когда перед тем, как мы все втроем собирались отправиться, Джим отвел меня в сторону. «Я поговорю с Люси», — прошептал он. «Она не знает никакого Лема Джаспера, но однажды встречалась с Джаспером Уиткинсом и говорит, что никогда не была за ним замужем.